Для начала Сион заглянул в лавчонку, где торговали данго. Этого захотелось спасшей его богине. Вспоминая эту минуту, Сион не мог сдержать улыбки. Он был ослеплен представшей перед ним красотой, той самой девушкой, которая воссияла ярче любого солнца и безупречностью ее черт. А дева, словно бы вспомнив что-то, сказала ему ровным тоном. «Говорят, спасенная собака всю жизнь помнит оказанную ей милость». «А?» Сион, который вовсе не понял загадочной фразы, был потрясен. «К примеру, что будет делать пес? Невозмутимо продолжала она. «Который тонул в реке и в последний момент был вытащен мной из воды». «Не знаю». Растерянный юноша попробовал догадаться. «Ты хочешь, чтобы я отплатил добром за добро?» «Верно», — серьезно кивнула мечница. «Спасенная собака будет помнить свой долг. Каждый год собака будет посещать лавку Винет в третьем районе и покупать рекомендованный набор данго номер 4. Собаки очень умны. Они знают, что владелец лавки отправит заказ прекрасной леди из дома Эрис, если его попросить». Удивительно, но внешности и боевым умением незнакомки не удалось ошеломить Сиона так, как это сделали ее слова. Выражение лица его, однако, не произвело на нее никакого впечатления, она оставалась безразлична ко всему. «Вот и все. «Что значит все? Едва было не вырвалось у Сиона, но девушки уже не было в переулке. За данго Сион все таки отправился, но спрашивать адрес клана Эрис ему не было нужды. Услышав эту фамилию, он сразу понял, кто эта девушка и откуда. Клан Эрис издавна обеспечивает безопасность самого Роландского короля. Дом этот очень знатен и влиятелен, в его стенах воспитываются лучшие на весь мир фехтовальщики. Защищая монарха, Эрис, тем не менее, никогда не принимали участие в войнах, поэтому мало кто знает об их могуществе. Но вот некоторым дворянам об этом очень хорошо известно. На земле дома Эрис стоит знаменитая додзи. Туда приглашают лишь избранных. Побывать там – значит лишний раз подтвердить свою исключительность. Итак, Сион как раз стоял и смотрел на белокаменное здание. По внешнему виду оно не выделялось ни архитектурой, ни орнаментом среди любых других, но все равно казалось очень и очень величественным. «Да», – пробормотал юноша. «Это место никак не подходит для меня. Ведь я всего лишь третьесортный аристократишка, да еще и бастард». Думая о том, что ему и дворянином не пристало называться, Сион странно улыбался. В улыбке чудился и стыд за свое происхождение, и гордость за него же, и насмешка над самим собой. Положение его было шатким. Его братьям, которых он, впрочем, никогда и не видывал, казалось сущим позором делить благородный статус приблудышем от простолюдинки. И потому они посылали за ним убийц, одного за одним. В высшем свете Сиона не очень-то уважали. Это он знал точно. Может, поэтому он изо всех сил старался не иметь с аристократами ничего общего. Были и другие причины. Во-первых, он всегда относился настороженно к тем, кто кичился своим знатным происхождением. Во-вторых, никогда он не будет им равным, даже если того захочет. В конце концов, он боялся, что дворянству откроется его честолюбивый замысел. Тогда для своих братьев Сион станет не только неудобной, но и очень опасной фигурой. У них достанет связи и денег, чтобы непременно убить амбициозного юношу. Их влиянию Сион ничего не мог противопоставить, братья его были вторыми людьми в этой стране. Потому что отцом их, как и отцом Сиона, был сам Роландский король. Никаких полномочий, положенных королевскому сыну, Сион, однако, не имел. История его рождения такова. Однажды его величество из своих странствий привез во дворец красавицу-простолюдинку. Бедная женщина была женой другого человека, но монарху это было безразлично. Ему вскружила голову похоть, и несчастную увели силой. Но уже вскоре король, наигравшись, оставил свою наложницу, как только родился Сион. При дворе, в знатных кругах, его мать сочли блудницей и потаскухой. Мальчика, не стесняясь, дразнили сыном дворовой шавки, мать Сиона не вынесла боли и издевательств, покончила с собой, но даже этим не снискала сочувствия. Все, кто знал ее, сошлись на том, что собаке собачья смерть, но погребения не было ни одного человека. Вот почему Сион никогда не имел отца и никогда не встречался с единокровными братьями. Жизнь его с самого рождения была напоена ненавистью и враждебностью. Но Сион упивался этим. «Риск – дело благородное. На кон поставлено все. Увидите, я собью с вас проклятую спесь, уничтожу любого, кто встанет у меня на пути». Чтобы достичь вершины, ему нужны силы, связи, ему нужна армия. Цель оправдывает любые средства. Больше сил. Больше. Больше. Оглядываясь, он видел красивые и богатые поместья, застроенные ими улицы большого города. Этот район принадлежал знати, которая ненавидела бастарда, хотела втоптать его в грязь, утопить в ней. Однако Сиону не было страшно здесь находиться. Ему нужна была помощь, и ради этого он осмелился зайти на вражескую территорию. Впрочем, прийти сюда, не разведав в начале главного, было бы глупо. Согласно дворянским спискам, красивую девушку, которую он повстречал, звали Феррис Эрис. Феррис. Да, она была из дворян, но несмотря на это, Сион так и видел ее в рядах своей армии. Прелестнее существа он никогда не встречал. Перед ним – ворота поместья Эрис. Оплот лучших мечников – резиденция клана, который ни разу еще не появлялся на сцене. Что его ждет внутри? Без колебаний Сион постучал в ворота. «Я принес подарок для леди Феррис Эрис». Тишина была ему ответом, ворота, впрочем, бесшумно отворились. Дорога от ворот поместья вела через большой ухоженный сад. Сад был вполне обычен, даже скромен для легендарного дома Эрис. И все-таки Сиона стал заметно напрягся. Прямо за воротами, судя по ощущениям, его поджидала тьма, глубокая тьма. Дорога привела Сиона к додзе, зданию, облицованному деревянными панелями, настолько громадному, что противоположная стена терялась где-то вдалеке. В додзе, похоже, было пусто, акустика не доносила изнутри никаких звуков, чистота кругом поражала. Сион встретил старик дворецкий, в чьи обязанности вменялась забота о гостях. Он провел юношу ко входу. «Пожалуйста, снимите обувь. А теперь, с вашего позволения...» «А, постойте!» Поспешно окликнул Сион дворецкого, который уже собирался удалиться. «Я хочу видеть леди Феррис Эрис, но внутри, похоже, никого. Что мне делать?» Мажордом внимательно взглянул на него. «Господин Астал, гостя, впервые посетившего дом Эрис, должен встречать сам хозяин. Это правило распространяется на всех, даже на друзей семьи. Прошу вас пройти внутрь. А? Но мне казалось...» Сион вдруг запнулся на полуслове, он вдруг ощутил присутствие рядом чего-то или кого-то. Раньше ему не доводилось чувствовать ничего подобного. Как будто смертельно опасный зверь находился внутри. Это чувство поглотило его, подавило. Внутри додзя мог быть нечистый дух, демон, но никак не человек. Но еще Сион ощущал покой. Хладный покой, сквозь который он видел мир четче, чем прежде. Вдруг Астал устыдился своего страха. Он никак не мог отважиться заглянуть внутрь додзя. «Что же там внутри? Вас ожидает мой хозяин». Вдруг произнес дворецкий. «Старший брат леди Феррис». Юноша поднял глаза. Еще минуту он мог бы поклясться, что некто, находившийся сейчас в додзе, возник словно бы из ниоткуда, но теперь ему пришло в голову, что брат леди Феррис был там все это время. Просто Сион не мог увидеть его, потому что существо внутри этого не хотело. Глава дома Эрис, очевидно, был непрост. Была ли эта странная скрытность обыденной для него? Сион взмок. Его прошибло ледяным потом, стекающим по спине. Он посмотрел на человека, сидящего прямо перед ним. У главы клана были светлые волосы, как и у Феррис, но вовсе не той длины. Вдобавок он носил похожие бело-голубые одежды, и лицо его также могло похвалиться невероятной красой. Глаза его были закрыты. Все вокруг него было пронизано покоем. На вид ему было лет 20, значит, постарше Сиона. Обычному человеку брат Феррис мог бы показаться уравновешенным и интеллигентным, но ясный голос его внушал тревогу. «Прошу прощения, что заставил себя ждать», — произнес он. «Я — нынешний глава дома Эрис. Мое имя Люсиль. Ты — друг Феррис, не так ли? Хм, похоже, ты пришел к ней не с пустыми руками. Уверен, сестра этому обрадуется». Сион невольно выпрямился. «А, да. Впрочем, я вовсе не друг. Просто леди Феррис порядком выручила меня прошлой ночью. Меня зовут Сион Астал». «Выручила. Выходит, она справилась со своей задачей». «С задачей?» – переспросил Сион. Вдруг ему вспомнили слова Феррис той ночью. «К несчастью для таких, как ты, именно мне поручено следить за порядком в этом районе. А разборок здесь я не потерплю. он позволил себе полюбопытствовать. «Что это значит?» «В сущности, ничего», — отвечал Люсиль. Чадо излишне отбилось от рук, и потому я вменил ей в обязанность свести к нулю случаи грабежа и насилия, которые так нередки в последнее время. «К нулю?» — изумился гость. Хозяин кивнул. «Должен сказать, что для меня, Сион, это в порядке вещей», — помолчав, Люсиль сказал. «Добро пожаловать в дом Эрис. Ты интересный и, насколько я вижу, неплохой человек. Мы будем рады приветствовать тебя здесь. Я позволю тебе увидеться с Феррис». «Интересный? Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Вы не против моих посещений?» Люсиль только улыбнулся в ответ. Вдруг все его тело испустило душный смертоносный импульс, накрывшийся он вмиг. Тот вскрикнул, ощутив чудовищное давление, преклоняющее его к полу. Ему едва достало сил удержаться на подогнувшихся ногах, казалось, только сопротивлявшаяся сила воли и удерживала его от гибели. Он не мог двинуться с места, даже пальцем пошевелить. Он умрет, если пошевелится, он не выдержит. Люсиль Эрис по-прежнему не открывал глаз. «Хо, я сказал то, что имел в виду. Ты необычный человек. Разве ты не заметил, что улыбался мне?» «А о чем вы говорите?» — вымолвился он, уставившись на старшего Эрис. Дышалось уже спокойней, тот, казалось, видел его насквозь и проделывал это с легкостью. «Ты мне улыбался». Люсиль повторил это выражением, полным довольства. «Прекрасно понимая, что если захочу, ты будешь убит в мгновение ока, еще до того, как войдешь. И все же ты улыбался мне. Разве ты не боишься меня?» «Нет, пожалуй, боишься. Тебя страшат люди, от которых так и несет смертью. Однако тебе удалось пересилить свой страх». «Отчего? Что же ты чувствуешь?» На мгновение он вроде бы задумался, а затем продолжил. «А, понимаю. Ты захотел меня. Захотел... Нет, захотел всего. В твоих глазах я вижу все, о чем ты думаешь. Ты хочешь эту империю. Ты...» Глаза Сиона изумленно расширились. Этот человек умело читал его мысли, как по книге. «Но это же значит, что Сиону Асталу вот-вот настанет конец. Ведь клан Эрис хранит и оберегает самого короля». Все тело его дрожало. Он подошел к смерти так близко, как только возможно. Зловещее чувство сдавило его в объятиях. Люсиль Эрис поднялся на ноги. Улыбка словно приклеилась к его бледным губам. Он пугал Сиона до того, что сердце того трепетало от ужаса и ноги не подчинялись. Разница в силе была огромна. Люсиль медленно, но верно шел к нему. «Нет», — проронил он, — «ты жаждешь грядущего. Будущего, которое свершится еще не скоро. Ты вызываешь во мне любопытство. Что если я убью тебя сейчас? Или сохранить тебе жизнь? Как поступить? Убить или не убить? Твоя судьба лишь в моих руках». Это его вечная ухмылка на лице. Сион совершенно оцепенел. К нему протянули руку. Жест был вызывающе грациозным. Наверное, такие руки у богов смерти. Пальцы мягко коснулись шеи Сиона, приподняли подбородок. «Эй!» – раздался знакомый бесстрастный голос. «Решили не делиться со мной моим данго?» Сион мигом узнал вошедшую. Это была леди Феррис. Улыбка мгновенно исчезла с лица Люсиля. Он обернулся к сестре. «Сион, которого ты сберегла вчера, Феррис», — ответил он, — «принёс тебе данго». «Это я знаю. А хотелось бы знать, брат мой, что ты пытался сделать?» «Хм, между мужчинами свои секреты, Феррис. Тебе точно хочется знать?» «Вы... между мужчинами?» Завораживающий лик Феррис вмиг стал малиновым. «Ни слова больше. Эй, о чем это вы подумали?» Сиона схлынуло напряжение. О своих жутких намерениях Люсиль, казалось, напрочь забыл. Будто и не было ничего, однако Сиона все еще мерзко знобило. Люсиль нагнулся к своему гостю, шепча ему в ухо уже спокойней. «Ты все еще жив, что лишний раз говорит мне о твоей стойкости. Я ничего тебе не сделаю. Буду даже не против, если вы с Феррис подружитесь. Не удивляйся ее чудачеством. Феррис чувствует себя одиноко с тех пор, как скоропостижно скончались наши родители». «Феррис». Теперь Люсиль обратился к сестрице. Похоже, тебе удалось выполнить поручение. Готова взяться за новое дело?» «Брат, мне все больше кажется, что, давая мне поручение, ты преследуешь свои цели», — невозмутимо ответила мечница. «Разве, сестрица? На протяжении многих поколений в нашей семье тренировались подобным образом. Я утратил твое доверие? А что будет, если я проявлю свои воли? В наказание ты погибнешь». Чётко и сухо. На удивление циничными показались Сиону эти жестокие слова. Феррис, впрочем, осталась спокойной. «Ты это всерьез? «Я соблюдаю принципы». «Тогда что ты хочешь мне поручить?» Хозяин дома указал кивком головы на Астала. «С этого момента ты будешь во всем помогать Сиону. Полагаю, что с ним у тебя будет немало поводов поупражняться». «А? Я думаю, это не такая уж...» Уставился на него юноша. «Вот как? У тебя есть что возразить?» «Нет, разумеется, нет». В конце концов, Сион втайне рассчитывал на подобный исход. Он хотел получить помощь Феррис, и вот он ее получил. «Но что думает сама Феррис?» Пришло ему в голову. Он взглянул на сдержанную красавицу. Она рассматривала Сиона чудесными синими глазами. Затем, вздохнув, она молвила. «Я не посмею ослушаться». Вот так Феррис Эриса стала его товарищем по оружию.